Глава 4. Дождь усилился. Замерев, я стояла посреди улицы, ощущая, как пес доверчиво прижимался к моим ногам и крупно дрожал. Сердце трепыхнулось, и я осторожно опустила руку на его мохнатую голову. Огромный, лобастый, он не был похож на тех маленьких баллонок, что так любили аристократки. Несмело погладив пса, попробовала почесать его за ухом, но услышала грудное рычание, хриплое и тихое. Однако его хватило, чтобы я испуганно оторвала руку и прижала ее к груди. Случайно взглянув на ладонь, вскрикнула. Она была покрыта свежей кровью и грязью. «Нет, так не пойдет. Он послал мне Лейной, значит, нужно помочь», – подумала я и опустилась на корточки. Плевать, что это неприлично. Меня больше не волновали условности знати. Схватив ладонями голову пса, заставила его посмотреть мне в глаза. Карие, наполненные болью и страхом омуты, заглянули прямо в душу. Они затронули что-то глубоко внутри меня, заставляя ощутить, как сжимается сердце. «Пойдем со мной, я помогу», – тихо произнесла, стараясь подавить ноющую боль в груди. Пес тихо рыкнул, прикрывая глаза. Встав и отряхнувшись, я пошла в сторону отеля. «Сначала нужно отдать долг за проживание, заодно узнаю, где здесь лекарь для животных обитает. Плохо, что я совершенно не знала города. Все в этом месте было незнакомым и оттого страшным. Я не имела ничего и никого в качестве опоры. Словно одинокий кусочек суши посреди океана». Оглянувшись на ходу, заметила, как пес переваливается с лапы на лапу. Он брел следом, неотрывно глядя на мою спину. Его лапы трусились, было видно, что каждый шаг дается с огромным трудом. «Бедняга! Что же с ним произошло?» Встряхнув головой, я подавила желание поднять его на руки. «Глупо думать, что удержу такую махину, он же почти мне по пояс». Не выдержав, я остановила извозчика. Кучер наотрез отказывался брать раненого огромного пса в карету. Однако золотая монета в руках решила все вопросы. Он даже помог погрузить его, поскольку сил у бедолаги не было. Он мешком лежал на полу кареты, тихо поскуливая и вываливая шершавый язык. Я осторожно сидела рядом, стараясь не наступить на него. Я сразу попросила отвезти в клинику для животных. Времени заезжать в отель не было. Пес, скорее всего, не смог бы выдержать такое путешествие. Я видела, что силы животного на исходе. Карета быстро покатилась по брусчатке, заржали подгоняемые лошади. Вжавшись в спинку сиденья, я молилась Лейне. «Милостивая богиня, Пресвятая Лейна, помоги этому несчастному выжить». Мы остановились у старого обветшалого здания. Двухэтажный дом совсем не внушал доверия. Сквозь завесу дождя с трудом просматривалась вывеска «Перо и коготь». Возница помог донести пса до лечебницы, даже занес в дом. Я с благодарностью попыталась дать ему еще монету, но он лишь цокнул и ушел. Пес тяжело дышал, и я заозиралась в поисках хоть кого-то. Стеллаж с полками, лестница на второй этаж, да прилавок, вот и вся скудная обстановка, приглушенный свет и полное отсутствие людей. Сев рядом с псом, ласково поглаживала его голову, только бы продержался. «Добрый день, вам помочь?» – внезапно раздался голос девушки. «Да», – с облегчением выдохнула я, почти подпрыгивая. «Слава богине! Я нашла пса, ему очень плохо! Ой, добрый день!» «Сейчас-сейчас!» – всполошилась девушка, быстро спускаясь к нам и подходя ближе. Видимо, она была занята на втором этаже, поэтому и появилась на лестнице. Миловидная и молоденькая, примерно одного со мной возраста. Она на ходу подхватила с прилавка перчатки, в мгновение ока натягивая на руки. Синее платье довольно хорошо смотрелось на ее фигуре, хоть и было слишком простеньким. Я бы гораздо лучше сшила, но это не важно. Девушка, не отрываясь от осмотра, представилась. «Меня зовут Элла Фостер, помогаю животным, попавшим в беду». «А я Маргари Кольт, швея», – дружелюбно ответила, неотрывно глядя, как руки лекаря щупают пса. «Только приехала на Книжную улицу и планирую открыть ателье». «О, как здорово!» – бойко ответила Элла. «К сожалению, я не могу понять, что с ним. Так-то видно, раны на голове и теле. Это не составит проблемы, но вот общее состояние. Я не в силах ему помочь». «Что же делать?» – обреченно пробормотала я, расстроенно смотря на обращенные ко мне карие глаза пса. «Неужели нет способа ему помочь?» «Я могу позвать целителя. Он маг и, возможно, сможет помочь», – задумчиво прикусила губу Элла, но тут же добавила. «Он грубый, но с животными ладит». «Зовите», – воспрянув духом, схватила руку девушки. Осознав, тут же отпустила, смущенно потупив глаза. «Прошу прощения». «Ничего», – с улыбкой ответила Элла и громко крикнула. «Целитель Лотиан, нужна ваша помощь!» Спустя пару минут со второго этажа спустился хмурый мужчина с темной бородой и нечитаемым взглядом карих глаз. Не глядя на нас, он несколько шагов подошел к псу и возвел руки. Завихрился воздух, замерцали зеленые крупицы лечебной магии. Она облаком окутала пса, впитываясь в его ослабленное тело. Целитель сделал несколько движений руками и развеял магию, раздраженно глядя на нас с Эллой. «Зачем вы притащили сюда оборотня?» – хмуро спросил целитель Лотиан. «Оборотень?» – мы с девушкой переглянулись, и я пробормотала. «Я думала, это большая собака?» «Собака! Ха! Этот бы приятель оскорбился, будь в сознании!» Хмыкнув, мужчина нахмурился. «Не знаю, где вы его откопали, но он в плохом состоянии. Я вылечил раны и залечил внутренние разрывы, ну и развеял часть магии. Больше ничем помочь не могу. Он должен сам побороть оставшееся колдовство». «Но он ведь в сознании. Смотрите, смотрит на меня». Я ничего не понимала, переводя взгляд с целителя на пса. Ой, то есть оборотня. «Сейчас в нем преобладает зверь. Человеческая часть спряталась глубоко внутри. И не факт, что однажды вернется», — резко произнес целитель. Он с неожиданной жалостью посмотрел на лежащего пса и добавил. «Я бы лучше умер, чем так жил». «Целитель Лотиан!» – возмущенно воскликнула Элла и сочувственно на меня посмотрела. Мужчина же никак не отреагировал на восклицание. «Спасибо вам большое!» – холодно поблагодарила целителя. «Я не хотела быть резкой, но слова о смерти для меня стали болезненным ударом. Я заберу его себе. Будем вместе жить. Станет человеком – хорошо. А если же так и будет зверем, не беда, справимся». «Дамочка, он вам не простая собачка», – ледяным тоном сказал целитель, уставившись на меня пугающим взглядом. «Он дикий зверь, волк, который живет инстинктами. Вам повезло, что он болен и не разорвал вас на части. И его нужно сдать жандармам, это их проблема». «Да что вы все скидываете на жандармов?» – возмутилась Элла, и Лотиан смущенно потупился. «Видимо, это что-то между ними, о чем мне даже не догадаться». «Подумайте, неужели ничего нельзя сделать?» Мужчина тяжело вздохнул и указал на вход в другую комнату. «Пройдите туда». «Да, разумеется». Элла помогла мне аккуратно донести оборотня на свободную кушетку, покрытую белой тканью. Тут пахло мятой и спиртовым раствором. Все сияло чистотой, хоть обстановка была старой. «Попрошу вас не распространяться о том, что сейчас произойдет». Тон его голоса так и не стал более теплым. «Это разрешено немногим целителям, и вам повезло встретить меня». «Да, разумеется, если это поможет». Я готова была согласиться на что угодно. «Я сейчас немного оттесню человеческую часть и погружу в целебный сон. Он продлится несколько дней. За это время вы будете исполнять все предписания для лечения животной части, которые вам даст госпожа Элла. Если случится что-то экстренное, незамедлительно приводите его к нам». «Она все исполнит, Лотиан», – перебила его Элла. «Ты сейчас ее испугаешь, что она все позабудет». «Ладно, приступим». Он опустил руки на тело оборотня, и по пальцам заскользили зеленые змейки магического заклинания. Он что-то шептал, но слов я не разобрала. Потребовалось оплести все тело оборотня зеленой сеткой. Она несколько раз колыхнулась в ритм дыхания и впиталась в кожу. «Все». Немного хрипло проговорил целитель и отступил к другой кушетке, устало на нее опираясь. Промокнув лоб от испарины, он обратился к Элле. «Выпиши им успокаивающий отвар, заживляющую мазь и повязки с настойкой из таволги. Да еще пусть поит его слабым раствором снотворного, чтобы притупить инстинкты волка, пока не проснется человек». Девушка шустро заполнила листочек ровными буковками, дабы я точно ничего не забыла. Облокотившись на стену, мне хотелось расцеловать невозможного мужчину. Вот что значит профессионал. Я видела, что волк стремительно набирает силу. Косматая шерсть заблестела, стремительно превращаясь из пепельного в жгучий черный. С кушетки он спрыгнул сам, пусть и пошатываясь, словно опьяненный. Хотя, скорее всего, так и было. Только внутри оборотня бушевал не алкоголь, а магия. Мне подобное было недоступно. Это уровень магистра, не меньше. Расплатившись парой золотых, несмотря на протесты Эллы, я с улыбкой покинула лечебницу. Они вселили надежду, став для нас с волком проводниками Лейны. Их помощь стала тем светлым чудом, что дает силы бороться. Я сделаю все возможное, чтобы оборотень пришел в себя. Ведь только по милости богини он нашел меня. Я верю, что это вещь и знак. Мы брели в сторону отеля под мелким и росящим дождиком. Волк прижимался к моему бедру, старательно шагая со мной нога в лапу. «Теперь главное – чтобы нас не выкинули с отеля».